Странный человек шел ночью в приднестровских плавнях. Странный человек зацепился за мокрый корень и упал на живот. И тут раздался такой громкий звук, будто свалился на паркет рыцарский доспех. Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Он нес на себе 17 массивных портсигаров с монограммами, орлом и гравированными старинными надписями. По карманам были рассованы бубличные связки обручальных колец, перстней и браслеток. На спине в три ряда висели на крепких веревочках 20 пар золотых часов. Некоторые из них раздражающе тикали, и Бендеру казалось, что у него по спине ползают насекомые. Особенно трудно было передвигаться с золотым блюдом на животе. Блюдо было большое и овальное, как щит африканского вождя, и весило 20 фунтов. Мощная выя командора сгибалась под тяжестью архиерейского наперстного креста с надписью «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Поверх креста на замечательной ленте висел орден Золотого Руна, Витой Барашек. Подгоняемый страхом и ожиданием гремящего винтовочного выстрела, Бендер добежал до середины реки и остановился. Давило золото, блюдо, крест, браслеты. В 3 часа ночи строптивый потомок янычаров ступил на чужой заграничный берег. Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими боярами, и путь свободен. Все надо делать по форме. Форма номер 5. Прощание с родиной. Ну что ж, адье, великая страна. Меня как-то мало интересует проблема социалистической переделки человека в ангела и вкладчик из сберкассы. Наоборот, интересуют меня наболевшие вопросы бережного отношения к личности одиноких миллионеров. О, парцы идут. Трояскуромание море! Да здравствует Великая Румыния! Я старый профессор, бежавший из московского ЧК. Ей-богу, еле выбрался. Приветствую в вашем лице... позвольте, позвольте. Зачем вы вам, моя шапочка? Меховая тиара. Но, без рук! Я на вас буду жаловаться в Цфадл-Цери, в Большой Курулдан. Не трогайте мою шубу! Вы что? Уберите руки! Бронзулетка! Бронзулетка! Бронзулетка! Мне бронзулетка! Такое отношение! Эксплуататоры трудового народа! Пауки! Приспешники типа капитана! Надо сигурнаться, проклятые паразиты! Дай! Уберите огнестрельное оружие, что за баловство! Уберите! Я ухожу. Великий комбинатор понял, что интервью окончилось. Сгибаясь, он заковылял назад к советскому берегу. С расквашенной мордой, с одним сапогом на ноге. Без шубы, без золота, без креста и бриллиантов. Без миллиона. Разжав руку, Бендер увидел на ладони плоскую медную пуговицу, завиток чьих-то твердых черных волос и чудом сохранившийся в битве орден Золотого Руна. Бендер посмотрел под ноги и увидел на льду большую зеленую трещину. Ледяное плато, на котором он находился, качнулось, и углом стало лезть под воду. Лед тронулся! Господа присяжные заседатели! Он запрыгал по разбегающимся льдинам, изо всех сил торопясь в страну, с которой так высокомерно прощался час тому назад. Туман поднимался важно и медлительно, открывая голую плавность. Через 10 минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге. Не надо оваций. Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы. Un'ansanse sa più sanse, non budemo allo premu. Pur fete l'infam idole rase peuple confondu, o brisombre des équipes, dansant une ronde folle, autour de son piédestal, autour de son piédestal. Satan, quand il a volé, et Satan, quand il a volé,